Политическая возня сопровождалась сопением, стонами, короткими ругательствами и шлепками, обливанием виски, визгливыми обещаниями и хохотом. «Сделай потише», — недовольно попросил Жуци, у которого от подобного непотребства разболелась голова. «Смотреть невозможно». «Челам понравится», — уверенно заявила сопля. «Да и у абажура рейтинг поднимается». «Нормально у него все с рейтингом», — хмыкнул конец. «Можешь, кстати, выключить запись. Достаточно сняли». «Это для моей коллекции», — ответила сопля, после чего повернулась к камере, дождалась кивка от режиссера и бодро произнесла. «Какой неожиданный поворот в борьбе за власть над великой семьей отверженных! Сможет ли вспыхнувшая любовь победить замыслы коварного кувалды? Обретет ли штанина авторитет среди гниличей? Чем ответит буженина? Смотрите в следующих выпусках нашего шоу».